самый восточный город Запада. Если от сотрясения мозга и переломов Фандорина уберегла наука правильного падения, то от кинжала спас другой навык. В миг опасности отключать разум и всецело доверяться инстинктам. Не сознание, не воля, а инстинкт заставил полуоглушенного Эраста Петровича увернуться от удара. Сталь звонко ударила о закопченную рессору. Клинок, зажатый в черной руке, немедленно сделал боковое, рассекающее движение, от которого в тесном пространстве отпрянуть было некуда. Но Фандорин и не стал этого делать. Он перехватил запястье неразличимого в темноте врага, резко вывернул. Оружие упало на шпалу. Теперь нужно было обезопасить и вторую руку несостоявшегося убийцы. Не выпуская запястья, Эраст Петрович вытянулся, достал до места, где должен был располагаться левый локоть противника, но пальцы сжали пустой рукав. Однорукий. От неожиданности Фандорин на мгновение ослабил хватку и неизвестный рывком высвободился. Извернулся всем телом, перекатился под колесной осью, пополз прочь на четвереньках. Кремовый костюм был все равно загублен. Поэтому Эраст Петрович тем же собачьим манером ринулся вдогонку. Ничего, кроме подметок и черной полы какого-то длинного одеяния, разглядеть было нельзя. Убийца, даром что пользовался только тремя конечностями, полз очень резво и успел выбраться из-под вагона, прежде чем был настигнут. Выбравшись наружу, Фандорин снова наполовину ослеп, теперь уже от солнца. За 10 или 20 секунд, проведенных во мраке, зрачки успели расшириться. Полусогнутый человек в черной черкеске и серой папахе улепетывал через соседнюю колею, по которой, пыхтя дымом, громыхал паровоз. Убийца проскочил перед самым его буфером, а Эрасту Петровичу пришлось остановиться. Вслед за локомотивом потянулись цистерны. Конца им было не видно. Ушел. Пробормотав слово, недостойное уст благородного мужа, Фандорин не стал дожидаться, пока проедет длинный состав. В этом не было никакого смысла. Обратно на платформу он вылез, похожий на черта, весь в мазуте и копоти, с непокрытой головой и растрепавшимися волосами. «Вы не убились?» — обступили его свидетели инцидента, вернее, только его первой половины. «Каков, однако, мерзавец! Сшиб человека и сбежал! Варьё совсем распоясалось! Вам надобно в медицинский пункт!» «Благодарю, я совершенно цел», — сквозь зубы ответил добрым самарянам Эраст Петрович, и его оставили в покое. От багажного вагона возвращался Масса. За ним носильщик катил на тележке Кларин сундук. «Какой вы грязный! Вы лазили под вагон, господин?» — удивился японец. С интересом поглядел на кинжал, зажатый в фандоринской руке. «Красивый вакидзаси! Вы лазали за ним? А ножен там случайно не было?» «Где воришка?» — спросил Эраст Петрович, озираясь. «Какой воришка?» Обычно господин и слуга разговаривали на смешанном русско-японском наречии, причем каждый пользовался своим родным языком. Но случалось, что некоторые слова Масса понимал не сразу. «За которым тут все гонялись?» «А, доробо!» «Да, бегал какой-то. Убежал. Не догнали!» Фандорин снова выругался, теперь по-японски. «Я не знал, что его нужно поймать!» — стал оправдываться Масса. «Мы же приехали в Баку не для того, чтобы ловить вокзальных вориська!» Эраст Петрович угрюмо вертел в руках кинжал, хвост удравшей ящерицы. Масса был прав. Превосходное оружие из настоящей дамасской стали. Рукоятка слоновой кости с искусным рифленым орнаментом. «А это что? Зачем здесь вырезан грубый черный крест?» «Позволю себе заметить, господин, что хоть Тати очень недурен, вряд ли стоило портить из-за него одежду», — сказал японец. «Я бы слазил сам». Фандорин не ответил. Он сейчас думал не об испорченном костюме. Это было покушение, отлично продуманное и подготовленное. Один сообщник столкнул намеченную жертву с перона, другой поджидал внизу с обнаженным кинжалом. Любой человек, не обученный искусству выживания, сейчас валялся бы под платформой с перерезанным горлом. Вопрос вот в чем. Преступники хотели убить именно Фандорина, или же он стал случайной жертвой шайки вокзальных уголовников? Пожалуй, второе. Единственный обитатель Баку, у которого имелись причины опасаться Эраста Петровича, не мог знать о его приезде. Тифлисский полковник предупреждал, что в Баку множество разбойников, Должно быть, человек в щегольском костюме и с сигарой выглядел лакомой добычей. Если столкнуть этакого франта под поезд и прикончить, в карманах наверняка найдется чем поживиться. Поражала легкость, с которой бандиты отважились на мокрое дело, но на Диком Востоке, как и на Диком Западе, человеческая жизнь, вероятно, стоит дешево. Пока носильщики укладывали чемоданы на тележку поверх сундука, Фондорин рассказал помощнику о происшествии. Масса насупил редкие брови. «Нужно найти однорукого убийцу! Этот человек вас обидел! Обиды прощать нельзя!» «Кроме того, я желал бы удостовериться, что нападение действительно было случайным», заметил Раст Петрович, пытаясь оттереть платком пятна на коленях. «Думаю, мы без большого труда отыщем субъекта с такими характерными приметами. Пустой рукав, черная черкеска, серая барашковая папаха, мягкие сапоги без каблуков. И оторвем ему вторую руку!» Лицо японца просияло кровожадной и в то же время лучезарной улыбкой. «Поездка становится все интересней, господин. Мы искали одного обидчика, теперь будем искать двоих. Клянусь перерождением души, мне нравится этот город!» Через великолепный зал ожидания, в котором мог бы разместиться двор восточного владыки, они вышли на привокзальную площадь, почти целиком занятую пышнозеленым сквером, содержание которого в столь жарком климате на почти безводной почве должно было стоить городу немалых денег. Эраст Петрович огляделся, впитывая первые впечатления от Баку. Ярко, знойно, шумно, пахуче, суетливо. Было много извозчиков, частных экипажей, автомобилей, но толкаться среди толпы пассажиров, только чтобы поскорее уехать, не хотелось. Лучше подождать, пока публика разъедется, а тем временем запастись местной прессой. Газетчики вокруг так и сновали, их вопли были по большей части непонятны. «К забастовке присоединились балаханы! На 225-й забил фонтан! В Мардакианах кровник застрелил Гаджи Раджаба Зарбалиоглы! В Сараеве убит наследник австрийского престола!» Эраст Петрович схватил мальчишку, крикнувшего про Сараево, за плечо. «Что-что, дай-ка!» Местная газета «Каспий» перепечатывала сообщение телеграфного агентства «Рейтер». Из Вены. 15-28 июня в боснийском городе Сараево 19-летний серб произвел выстрелы из револьвера в эрцгерцога Франца Фердинанда и его супругу. Обе августейшие особы были смертельно ранены и вскоре скончались. Австро-Венгерская империя потрясена. Повсюду проходят антисербские манифестации. Вчера ночью, когда поезд отправлялся из Тифлиса, о покушении еще не было известно. Рядом тоже с газетой в руках дожидался извозчик и инженер из соседнего купе. Поклонившись Фондорину, он сказал: «Бедный Франц Иосиф, над ним тяготеет злой рок. Брата казнили мексиканцы, жену закололи напильником, сын застрелился, а теперь убили племянника. Что за несчастное семейство эти Габсбурги?» В эпоху, когда Фондорин вынужденно обретался за пределами Отечества, ему довелось свести знакомство с несчастным семейством, для которого он провел одно деликатное расследование, оставшееся тайной для прессы и даже полиции. Несколько раз встречался Эраст Петрович и с императором Францем Иосифом. Над этим долгожителем, сидящим на престоле уже седьмое десятилетие, принято посмеиваться. Однако лоскутная центральноевропейская страна удерживалась на плаву лишь опытом и хитростью старого лиса. Если собственная империя, российская, по мнению Эраста Петровича, не дужила тяжело, но, может быть, еще не смертельно, то держава Габсбургов дышала на ладан. Государственное образование, в котором одна большая нация попирает множество других, еще может кое-как существовать на задворках Европы и на просторах Азии. Однако посреди просвещенного континента подобный анахронизм не имеет шансов на выживание. В России господствующая народность, великоросская, по крайней мере, составляет почти половину. А в Австро-Венгрии немцев, сосредоточивших в руках всю полноту административной власти, едва пятая часть населения. Фондорин давно пришел к убеждению, что разношерстные по этническому составу, верованиям и культурным традициям народы могут мирно уживаться лишь в том случае, если это всем выгодно и никто не чувствует себя ущемленным в правах. Иначе рано или поздно случится взрыв. Россия пока еще может этой трагедии избежать, если правительство переменит свою конфессиональную и национальную политику по отношению к 30 миллионам мусульман, 10 миллионам католиков 6 миллионам иудеев и прочим второсортным и третьесортным обывателям. Лишь бы только не произошло внешнего либо внутреннего потрясения. А сараевская трагедия вполне может перерасти из проблемы австрийской или австрийско-сербской в более серьезный конфликт. Всем известно, что Россия считает Сербию своей зоной влияния. Сербы уповают на царя как на своего покровителя. Не хватало только войны двух инвалидных империй из-за столкновения государственных самолюбий. Впрочем, такой исход маловероятен. Не сошли же они с ума. Обменяются нотами, составят конфликтную комиссию, проведут согласительную конференцию. Как-нибудь уладится, успокоил себя Эраст Петрович.